Глава 13. Кубок. Я встал раньше остальных и, одевшись, посмотрел на настенные часы в зале. Просыпаться на ковре приятнее, чем на нем засыпать, особенно внезапно вспомнив инцидент с Дулатом в Вороне. На часах было без 10:08. Так, скоро начнется взвешивание, нам там делать нечего. В 9 закончится, скорее всего, будет судейский брифинг, и потому раньше 10 не начнут, а то и 11. Плюс сначала дети, потом юниоры, потом взрослые. И, как и всегда, сначала легкие веса, потом тяжелее и тяжелее. Короче, смело можно к полудню приезжать, но чтобы не пропустить ничего важного, надо прибыть чуть заранее. И судя по тому, что нас не будет тренер, он думал точно так же. Я спокойно достал трансформатор и, размотав его на катушку, принялся наматывать заново. Прислушавшись к своему телу, я понял, оно отказывается что-либо делать, и на каждое серьезное движение, типа встать или почесать спину, отзывается болью. Тренер появился в 9 утра. Зайдя в зал, он спокойным голосом сказал, но так, чтобы разбудить всех: «Ребята, пробуждаемся. Берем все свои вещи и идем в столовую. Спальники складываем аккуратно у входа в стопку». И на ковре зашевелились ребята. Я же, совершив еще один цикл намотки-размотки, собрал тренажер в сумку и, взяв спальник, пошел к выходу. Нас накормили манной кашей, хлебом с маслом и снова чаем, и уже через полчаса мы дружно шли, потом ехали на желтом троллейбусе-гармошке. Выйдя на остановке политехнического техникума, мы снова шли. И вот, наконец, перед нами предстал Дворец культуры имени 50-летия Октября. Серое четырехэтажное здание со стеклением во весь его фасад и широким козырьком на колоннах, на котором было стилизовано изображено что-то футуристичное. Лично я увидел в барельефах половину шестеренки, куб с прорезями в виде колоска и несколько длинных то ли гвоздей, то ли труб. В будущем такие здания назовут советским конструктивизмом, стилем, созданным, чтобы показать широту архитектурной мысли советских инженеров. Ничего не имею против, даже за. Пускай большие окна в зимнее время — это огромная теплопотеря, для великой страны обогреть Дворец культуры и тысячи похожих построек — вполне посильная задача. Но все мои внутренние сомнения отпали, когда я увидел красную табличку. Дворец культуры имени 50-летия Октября, Воронежский механический завод. А, ну понятно теперь. Завод для нужд семей трудящихся построил. Внутрь вели аж 4 двери, и мы, войдя в фойе дворца на первом этаже, наткнулись на мозаичное полотно, на котором были изображены планеты, звезды, а также нечто похожее на спутники. Повсюду тут бегали дети в школьных пиджаках без пуговиц и шевронов, подвязанные поясами и без, встречались и белые кимоно. Гул стоял приличный, соревнования уже начались. На двух зеленоватых площадках с красными контурами, расположенных в зале для футбола и баскетбола, шли схватки. На огороженные от зрителей составным железным заборчиком то и дело выходили юные дзюдоисты. Того, чью фамилию называли в проводной микрофон первым, выходил справа от рефери, надевая красный пояс, а того, кого вторым — белый. Кто-то надевал спортивные пояса поверх квалификационных. Получалось, что на участнике сразу два пояса. Я видел такое раньше, но не считал чем-то эффективным. Больше точек захвата для оппонента, больше шансов улететь от броска. Поэтому что для классического джиу, что для того же карате, предпочитал снимать квалификационный пояс, надевая лишь спортивный. Но детям надо же показать, какой у них уровень в борьбе. Поверху соревновательного зала шли балконы, и мы с командой, найдя лестницы наверх, забрались на них, чтобы видеть сразу два ковра, не выглядывая из-за голов стоящих родителей и болельщиков. Были там и скамейки, но на них не сидели те, кто хотел смотреть турнир. Дети, поддерживаемые тренерами и родителями, боролись, выигрывали и радовались от всей души, проигрывали и заливались слезами. В основном те, кто выбывали, уходили с турнира, те, кто проходили по сеткам дальше, тоже куда-то удалялись. И я, оставив сумку с ребятами, встал, желая посмотреть, куда именно. Понятно, что буфет и туалет работают, но чтобы так массово. Колонки и микрофоны для каждого ковра — это, кстати, уровень. На моей памяти бывали случаи, что старший площадки весь турнир выкрикивал фамилии, изрядно хрипя под конец. Длинные лестницы с перилами, минимальное количество ненужных стен делало место соревнований по ощущениям еще обширнее. И, подойдя ко входу в соревновательный зал, я неспешно пошел за каким-то карапузом в подпоясанном пиджаке, который гордо топал куда-то в сторону, видимо, победил. Слежка привела меня в конференц-зал, где были убраны кресла и положен самбистский борцовский ковер, на котором разминались юные участники. На заднем фоне была пустующая сцена, у которой я заметил Павла, разминающего локти характерными круговыми движениями. «Здорово! Чего один?» — подойдя к нему, спросил я. «Привет! Наши все пошли отъедаться, а я и так был в весе, поэтому много не гонял», — ответил мне Паша, пожав мне руку. На нем была белая дзюдога и сразу два пояса — красный и белый. «Сегодня не в синем?» — спросил я. «Синие для тренировок нашей команде отшили, менее марка для ежедневного использования, белое — для соревнований». «Погоди, я там видел детей в пиджаках», — не понял я, повернувшись. Дети действительно были одеты, кстати, во что попало. «Детям можно, а с моего возраста после открытия будут только белые куртки», — пояснил Паша. «Помочь с разогревом?» — спросил я, хотя тело вопило от боли. «Было бы хорошо. Первичный разогрев надо сделать», — кивнул он. «Я сейчас», — сообщил я и побежал за сумкой с формой. Она, правда, за ночь вряд ли высохла, но лучше она, чем ничего. Пробегая мимо фойе, я заметил странное. Группа людей с ручками и блокнотами окружила какого-то парня. Он был в синем костюме с надписью «СССР» на груди и белыми лампасами по ногам и рукам. Парень явно куда-то шел, но люди с канцелярскими принадлежностями окружили его, кто-то даже щелкал его на фотоаппарат. Что за звезда местного разлива? Я замедлил шаг и подошел поближе, чтобы послушать, чего именно хотят от этого паренька лет на вид так 22. «Скажите, Сергей, как вам вернуться в Союз после стольких лет жизни в США?» — спросила его кудрявая девушка в строгом коричневом платье. «Знаете, я очень рад вернуться на родину. Там мне очень не хватало...» Он на мгновение замолчал и, подобрав слова, продолжил. «Советских людей». «Чем люди в Америке отличаются от наших граждан?» — спросил кто-то другой. «Правильный ответ — ничем, кроме ментальности, наверное», — мысленно ответил я за парня. «Наши более радушные ко всем. Американцы улыбчивые, но за этой улыбкой может скрываться что угодно», — ответил Сергей. «А, так вот ты какой северный олень!» — догадался я, что именно об этом светловолосом и голубоглазом сыне посла Сергея Сидорове я невольно подслушал вчера разговор у тренерской. «Скажите, какие у вас дальнейшие планы? Вы приехали в Воронеж за победой? Чем подготовка в Штатах отличается от подготовки в нашей стране?» — посыпались вопросы на Сергея. «Американцы много времени уделяют физике, часто пренебрегая техникой. В СССР же все гармонично, — ответил он. «А вы сейчас в отличной форме?» — спросила кокетливо та, с которой я начал присутствовать на этом интервью. «Да, я тоже много времени уделяю физике». И Сережа, улыбнувшись, как бы в шутку, приподнял свои руки, показывая бицепсы. Рукава синего костюма вздулись, не в силах полностью спрятать мускулатуру атлета, а фотоаппарат журналиста выдал вспышку света, стараясь поймать нужный кадр. И тогда у меня закралась первая нехорошая мысль. Широкая шея, отсутствие лишних жировых отложений, мышечный памп, скуластое лицо. Ну, допустим, генетика у парня хорошая и питание. Но что-то меня настораживало. И нет, это не было появление Сидорова по рассказам топового спортсмена на Кубке города Воронеж. Не дослушав интервью, я поспешил за сумкой и уже с ней вернулся в конференц-зал, а ныне в разминочную зону. «Тебя как за смертью посылать», — улыбнулся Павел. «Ты бы мог начать разогреваться вон с ним, например», — и указал я Паше пальцем на карапуза в белой дзюдоге с желтым поясом лет 11, накатывающего шею. «Не», — помотал головой Паша. «Воткнет меня через грудь, потом мама не узнает. Буду, как ты потом, техники странные выдумывать». «О, откуда знаешь?» — улыбнулся я, одеваясь в свой пиджак и штаны для борьбы. «Да я после борьбы к тренеру подошел, спрашиваю про тебя. А что с тем парнем? Кто он вообще?» «Ну, мне и поведали, что ты после удара о ковер в Тамбове начал по-другому думать в борьбе, нестандартно». «Фух», — подумалось мне, — «значит, или Сергеич не рассказал Кузьмичу о моих перемещениях из будущего, или Кузьмич не спешил делиться сокровенным с учениками. В целом с этим можно жить и работать». «С чего начнем?» — спросил я. «Сначала», — жизнеутверждающе произнес Паша. Начали освобождение от захватов, продолжили выводами из равновесия, затем заходами на приемы, без сопротивления и с легким сопротивлением, а закончили двухходовками. «Пиджак у тебя, конечно», — выдал Павел. На лице его появилась легкая испарина первичного разогрева. «Да и я тоже разогнал молочную кислоту и стал ощущать себя лучше». «Что с ним?» — не понял я. «Без красного галстука?» «Не соответствует твоему уровню борьбы». «Зато уровню физики соответствует», — улыбнулся я. «Вас, Ворон, сборником не выдают куртки?» — спросил он меня. «Я не сборник, я энтузиаст-любитель». «Тебе надо турниры выигрывать. За первые и вторые места экипировку часто дарят», — произнес Павел. «Слушай, я видел борца одного тут. По мужикам борется, Сидоров Сергей. Что-то его в разминочной зоне не видно». «А, сын посла. У него тут, скорее всего, своя и раздевалка, и разминочная комната, выделенная по звонку отца». «Да, уж есть мажоры, как мы с Генкой, а есть короли мажоров». И пока мы разминались, в разминочной зоне стали появляться взрослые ребята. И правда, ни у кого не было, как у меня, пиджака. Все были в белых дзюдогах, кое-кто с цветными поясами, кое-кто сразу с двумя — квалификационным и спортивным. «Списки!» — выкрикнул кто-то, и толпа пошла к дверям, где с правой стороны, прямо на стену, на синюю изоленту, мужчина в костюме наклеил рукописные сетки участников. А потом повернулся к нам и объявил: «Ребята, будет парад участников. Слово работников партии, гимн и после официального открытия ваши схватки. Приготовьтесь выходить в одну шеренгу после фразы «Приветствуем парад участников Кубка города Воронеж по борьбе дзюдо». Судья ушел, а народ потянулся к стене, к сеткам участников, смотреть, кто с кем будет бороться. «Скоро все начнется», — произнес вернувшийся от стены со списками Павел. «Спасибо, что помог разогреться. «Да не за что», — ответил я, еще раз пожав руку Павлу, и пожелал удачи. И когда зазвучала торжественная музыка, все направились в зал для соревнований. Все, кроме меня. Я же сделал растяжку, снова переоделся в повседневное и, повесив сумку на плечо, уже под гимн СССР, вернулся на балкон. «Кубок города Воронежа объявляется открытым! Рэй!» — прозвучал голос с намеком на дикторские нотки. «Ос!» — ответила голосу аудитория, и зазвучали долгие аплодисменты. «Всем участникам подготовиться для соревнований на площадке номер один. На площадке номер два пройдут награждения детских возрастов», — продолжал ведущий. «А вот это грамотно — отпустить, наградив детей, чтобы они не толкались тут до вечера. А то часто бывает так, что спортсменов морочат до побед всех дивизионов». Я сел рядом с командой и стал спокойно наблюдать, как награждают на одной площадке и борются на другой. «Возраст 15-16 лет, весовая категория до 60 килограммов», продекламировал судья-информатор в микрофон, и на ковер вышли два мухача в белых дзюдогах с красным и белым поясами соответственно. «Саш!» — окликнул меня кто-то из команды. Я уже видел его и в поезде, и в зале. Кажется, его звали Снегирь, от фамилии Снегирев. У него еще отец какой-то медик. «Что?» — спросил я. «Смотри, твой вес и возраст». «Погодите, а разве в моем возрасте не 16-17 лет? А мужики разве не с 18?» — спросил я, чем вызвал всеобщий смех. «Саш, ну ты даешь! После Тамбова весовые и возрастные забыл, а бороться наоборот научился?» — поддел меня кто-то из команды. «Погодите, я еще раз посмотрел на ковер. То есть мой возраст 15-16, а следующий 17-18? А мужики тогда с 19?» «Ну да», — продолжая смеяться, ответили мне. «Занятный спорт», — подытожил я, чем вызвал еще больше смех. «Саш, завязывай шутить. У меня после вчерашней тренировки и так живот болит», — попросили меня. «Так, значит, мы с Павлом в разных весовых и возрастных категориях, а ему, судя по подслушанному разговору тренеров, скоро 18 и на следующий год 19. Понял, понял». Я внимательно наблюдал за схваткой, и кое-чего тут не хватало. А именно, стула для секунданта, который будет подсказывать. Мало того, борцы работали под шум зрителей, но среди них не было тренерских подсказок. Зато были хмурые возрастные мужчины с обеих сторон, которые молча наблюдали за схваткой. «Да тут тренерам нельзя подсказывать», — озарило меня. «Единственное объяснение данного феномена. Занятно, конечно, но дзюдо — японская дисциплина». Наблюдая за турниром, я увидел еще одну. Ребята боролись и, словно кошки, разворачивались в воздухе, даже пропуская бросок, чтобы приземлиться на ноги или даже колени. Понятное дело, прилетишь на спину — проиграешь, сопернику дадут иппон. Прилетишь на бок — дадут вадза-ари, полпобеды. После иппона и вадза-ари схватка останавливалась командой «Мате», чтобы дать оценку, и заново запускалась командой «Хадзиме». В случаях ухода от борьбы или неоднократного выхода за ковер давали «Сидо» замечание. Повторное замечание давало балл сопернику, третье — 2 балла, то самое «Вадза-ари», ну а четвертое — дисквалификацию, так называемое «Хансоку-маке». В целом народу было не шибко много. Была надежда, что когда закончится награждение на другом татами и там начнутся схватки, мы освободимся раньше. Понятна идея нашего тренера — показать кубок большого города, потренироваться с топовой командой, у которой даже есть свои внутриклубные синие куртки, как основные цвета общества «Динамо» для тренировок, а для выступлений — белые. Но ждать и не бороться — настоящая мука. Однако у меня была цель — посмотреть схватки Павла и увидеть звезду из Штатов, Сергея Сидорова. Я даже вернулся в разминочный зал, чтобы глянуть их сетки. Так, у Павла 4 участника, у Сидорова 3. Ну, у Паши полуфинал и финал, а у Сидорова, скорее всего, будет круговая. Некоторое время, наблюдая за схватками, я все-таки вышел с балкона на 2-й этаж, где было тихо и безлюдно. Только из зала через деревянные закрытые двери доносились фамилии, весовые категории и объявления победителей. Надо было заявляться. Пускай бы проиграл из-за физики, да хоть поборолся бы. А так, ждать 2 спортсменов — это прямо мука. И я достал трансформатор и, слушая судью-информатора, принялся наматывать и разматывать его. «О, вот ты где!» — донеслось сбоку. «Эх, Медведев, не быть тебе разведчиком с твоей внимательностью!» По лестнице поднимался мой тренер. «Хоть тебя нашел. А где остальные?» «На балконе схватки смотрят». «А ты чего не смотришь?» — строго спросил он. «А я их в своей прошлой жизни 1000 уже посмотрел», — подумал я, но ответил иначе. «Тренер, я бы сам выступил. А так мука одна. Ждать, пока пара интересных спортсменов выйдет». «Слушай, Саш, я наш с тобой разговор в поезде не забыл. И помню, что ты мне тогда сказал. А главное, твое поведение после Тамбова указывает на то, что ты не придумывал, и так оно все и есть. И то, что ты решил это не афишировать, тоже понимаю и считаю правильным. Но вот тебе мой совет. Смотри схватки. Это насмотренность, а насмотренность — полтренировки. Ты, наверное, Пашу Дружинина на ковре хочешь посмотреть». «Не только». «А кого еще?» — удивился тренер. «Серегу Сидорова». «О, как!» «А что тебя в нем заинтересовало?» — спросил меня тренер. И я немного замялся, бегло размышляя, сказать про свои догадки или нет.